видишь, мне не больно. Боли нет теперь, я ей сказал довольно. Я простил, поверь. Посмотри в глаза, ты увидишь небеса. Не тобой согрет, я теперь как наш рассвет. На бульварах и садовых словно замкнутый в кольце. Ты на желтом, я на красный, но по встречной полосе. На бульварах и садовых обгоняя наши сны, подрезая незнакомых, потому что влюблены. Ты видишь, мне не страшно. Знай, что там темно. Посмотри в глаза, ты увидишь солнце свет. Не успел сказать, я теперь как наш рассвет. На бульварах и садовых словно замкнутый в кольце. Ты на жёлтом, сигналят свет. Я знаю, что ты одна для меня, как дальний свет. Сгорали с тобою словно мотыльки, и от боли строили любовь фабрики. На бульварах и садовом словно замкнутый кольце. Ты на желтом, я на красный, но по встречной полосе.